Макс до последнего сохранял нейтральное выражение лица, с Легославом прощался тепло. Чтоб никто не догадался, какая бомба нашлась в файлах, переданных в Кречет по закрытому каналу. Глава 15. Страшно представить, что чувствует смена орбитальной станции, год находившаяся в невесомости. Макс даже после 8 дней в космосе ощущал себя больным и немощным. Из челнока его буквально вытащили сотрудники космодрома. На борт гидросамолета поднялся сам, цепляясь за поручни трапа. Когда джет-плейн приводнился на озере Белом, столь же мучительно выбрался на берег, где поразился торжественности встречи. Руслана прибыла лично, восседая на кобыле. «Здравствуй, твое сиятельство», — поприветствовал ее Максим. «Надеюсь, не предложишь конную прогулку. Я не то, что на лошади не удержусь, на ногах едва стою». Принцесса Кречета явно была не настроена на шутки и поблажки. Она проводила взглядом компанию Эйшер, проковылившую к Экару, затем спрыгнула на землю и уволокла Макса в сторону, подальше от любопытных ушей. «Зубоскалить будешь потом. Что нашел? Скиф уничтожен со станции. Умышленно. Способ мне понятен. Некоторые выводы сделаю чуть позже, поработав с цифровыми машинами Кречета. Такой объем пришлось перелопатить. То есть ты боялся копать до конца, находясь бок о бок с возможным виновником аварии», — сообразила княжна. «Не слишком мужественно, но разумно. Шутка в духе «берег себя», чтоб еще хоть раз иметь возможность заглянуть в твои прекрасные глаза, не была бы воспринята адекватно». Максу вовсе расхотелось говорить подобное. С каждым днем, проведенным во владениях Радиславовичей, земных или космических, их принцип «цель оправдывает средства», пусть цель 100 500 раз благородна до невозможности, отталкивал все больше. Макс готовился открыть Руслане, что диверсию подготовила их ближайшая родня, но страшился представить, какие меры примет Всеслав. Наверное, самые репрессивные. А у Макса и без них в этом мире появились кровники. Те же Бахтияровы, если они узнают, кто сорвал их дорогостоящую операцию по внедрению в Кречет через шайку покойного паца. Теперь к ним добавится обиженное сиятельство, разоблаченные Максом. На кой черт ввязываться в эти войны? Но и отступать нельзя. Обещал же Энге, что их дети родятся в лучшем мире. Как минимум, надо пытаться обезвредить мины, неизбежные из-за внутренних конфликтов в клане олигархов. «Что молчишь?» — настаивала княжна. Он присел на валун, теплый от летнего солнца. «Тебе кратко или подробно?» «Подробно». Она стояла подбоченившись, словно супруга, требовавшая объяснения от непутевого мужа, вернувшегося утром из казино, пьяного и с пустыми карманами. Это долго и скучно, но раз сама напросилась. В общем, обычное исследование программного обеспечения корабля, отзеркаленного незадолго до его последнего рейса, не выявило никаких вредоносных программ. Но я обратил внимание на скрытые участки памяти. «Знаешь же, как происходит удаление данных?» «В достаточной мере», — неуверенно ответила та. «Я порылся в остатках и обнаружил, что основной накопитель содержит 6, скажем так, секторов с якобы удаленными фрагментами пайли данных. Естественно, при обычном сканировании они не видны, но почему-то эти секторы защищены от полного удаления. Это вызвало подозрение, тогда я и попросил тебя обеспечить мне изоляцию». Радмислав аж желчью брызгал, но оно того стоило. «Представляю, нервный и заносчивый родственничек», — кивнула княжна. «Когда убедился, что никто за мной не подглядывает, я велел нашему ИИ соединить и проанализировать странные куски в совокупности, раздельно они, всего лишь непонятные обломки. Наш электронный мозг собрал их вместе и, обладая он ртом, присвистнул бы от удивления. Представь, кто-то внедрил в память беспилотника программу, позволяющую полностью перехватывать управление. Кто? Пока не знаю. Нужно продолжить исследование обмена данными между станцией и Скифом. Но есть более короткий путь. Команда на активацию вредоносной программы и самоуничтожение должна была поступить накануне взлета с Луны. И я нашел ее». Макс сделал паузу. От пережитого захотелось курить, хоть в этом мире практически бросил. Но здесь, на берегу озера, сигареты были недоступны. «Не молчи, не то сброшу в воду», — вспылила Руслана. «Если продолжу, сказанное мной приведет к войне Всеслава с Радмиславом. Тебе это надо? Не мне и не тебе решать, что делать дальше. Ты уже сообщил достаточно, чтоб Зафир закончил начатое. Наверное. Ладно, сэкономлю время, если потом обеспечишь мне ужин и отдых. После чертового космоса совсем разбитый. Приказ на перемену курса после старта был зашит в полетную инструкцию, отправленную цифровой машине Скифа с рабочего места Легослава Радиславича. «Чепуха!» – разочарованно возразила княжна. Ее просматривали под микроскопом. «Нет в ней ничего необычного. Хреновый у вас микроскоп, твое сиятельство. Вы анализировали только лежащие на поверхности. Когда взлетать? Куда лететь? С чем стыковаться на селеноцентрической орбите? Но инструкция...» Это не просто набор вводных, а программа. Надо было ее открыть и посмотреть командные строки. Что не мешает Зафиру сделать это прямо сейчас, если мне не веришь? Беда в том, что программы за людей пишет и, такие как Айшер, элементарно не имеют представления о языках программирования. Ладно, опущу подробности. Там довольно много всего, незаметного для обычного пользователя, но самоактивирующегося и самоинсталлирующегося при записи в накопитель Скифа. Поработал талантливый ломщик, не исключаю, куда сильнее меня. В общем, корабль был обречен. Теперь самое интересное. В файле сохранились сведения, кто в него залезал и вносил изменения в последний раз. Не в открытую для пользователя часть, а, так сказать, в подвал. Это произошло за сутки до передачи файла, с рабочего места самого Радмислава. В курсе ли Легослав, что отправил на Скиф бомбу, понятия не имею. Руслана прижала ладони к щекам. Ни Айшер, ни искусственный интеллект не смогли. Все просто. Навыки программирования у людей настолько деградированы, что мало кто на Земле может представить подобное и правильно сформулировать задачу для И. Против князя воюет ломщик старой школы, способный писать по руками. Или пользующийся локальной нейросетью с отключенной защитой, блокирующий создание вредоносного ПО. Вы против него, словно с дубинкой против автомата. Мне удалось засечь его махинации только из-за избыточной уверенности гада, что у Зафира и Айшер не хватит компетентности для разоблачения. В значительной степени мне просто повезло. Итак, правая рука твоего отца, сиятельный Радмислав, не терзаясь сомнениями, размолотил ваше имущество на несколько миллиардов. Что ты с этим будешь делать? Девушка убрала руки от лица. Пока не знаю. Я бы на твоем месте первым делом прикончил единственного, посвященного кроме тебя в эту тайну, Макс ткнул пальцем себе в грудь. В качестве последнего слова перед казнью скажу. Пощади, еще пригожусь. Порой мне и вправду хочется тебя убить. Фыркнула княжна. За твой гадкий язык. Но то, что ты выяснил, воистину бесценно и страшно. Экар, ужин? Спросил Макс. Нам еще надо кое-что обсудить перед тем, как объявить о твоем открытии отцу. Несмотря на все его протесты, Руслана поступила безжалостно. Отметая любые возражения человека и животного, взгромоздила Макса на кобылу и пешком пошла к городу, взяв ее под уздцы. Для лошади груз из двоих людей был бы великоват. Макс кое-как приспособился к передвижению на копытном транспорте и битый час рассказывал подробности своих поисков. Не слишком искушенная в компьютерных делах, в России подобных юзеров презрительно именовали ламерами, принцесса хотела знать досконально, что и как произошло. Когда приблизились к княжеской резиденции, и наездник-новичок с грустью думал, что к недомоганию от невесомости добавится потертости с внутренней стороны бедер, Руслана огласила свои выводы. «Я призвала на помощь твой метод, рассуждать как враг». Задалась вопросом, мог ли ты внести изменения в данные, отправляемые на анализ в Кречет. Разумно. Перед обвинением в фальсификации данных позволь слезть с кобылы. Пятая точка молит о пощаде. Девушка протянула руку и придержала, чтоб Макс не грохнулся на мостовую, как мешок с картошкой. Ладошка была нежная и очень приятная на ощупь, а уж на фоне воздержания после месяца регулярного шух-шух в тремихе. Он отогнал шаловливые мысли и отпустил ее пальцы, и не получила ответа на свой вопрос. Продолжала Руслана. «Извини, буду вынуждена приказать Айшер перепроверить результаты. Она наверняка разъярится, что ты обскакал ее на повороте, и будет искать любую уязвимость в твоих рассуждениях, как считаешь нужным. Но к файлам ее допустит Зафир. Представь, уже минимум двое людей узнают неприглядную тайну. О соблюдении тайны ты отправляешься под домашний арест на время проверки». Макс, без стеснения массировавший пальцами пострадавшие ягодицы, только вздохнул. «Это и вся награда за раскрытый заговор. Лучше обратно в Тремиху, охотиться на волков. Обещанный чип не светит, позже. И чип, и награда. Заодно восстановишься после полета. Тремиха. Ведь там отбывает наказание его девушка, ожидаемая через полмесяца», вдруг вспомнила Руслана, обычно равнодушная к личной жизни княжеских подданных. Тут назревают эпохальные события, способные не только перевернуть кречет, но и встряхнуть всю Рутению, а Макс, вспоминая Север, думает о какой-то подружке-уголовнице, хотя у него столько недель без женщины, не удивилась бы, если бы он замутил интрижку с немолодой и не особо привлекательной Ишер. На саму княжну смотрит странно, взгляд, порой ласковый, иногда колючий, осуждающий, на секунду дольше необходимого задержал ее пальцы в своих, когда неуклюже сползал с кобылы, не скрывает, что многое во владениях Всеслава ему не по душе. Руслана почти на 100% была уверена, что ломщик не врет, но проверка необходима, иначе останутся сомнения у отца. Неужели брат, родная кровь, пусть многоюродный, решился на саботаж, так и до открытого бунта недалеко. Режим домашнего ареста выбрала Максу самый щадящий, с прогулками в сопровождении двух безопасников. Главное, чтобы не имел никакой возможности снестись с сетью или другими людьми. Хорошо, что не чипованы, тогда пришлось бы заточить в бункер или водрузить на голову несъемную стальную каску, экранирующую сигнал. Конечно, нехорошо так поступать с заслуживающим благодарности, но необходимость бывает выше соображений морали. Через сутки Ишер с нескрываемой досадой подтвердила, да, в накопителе Скифа сидела вредоносная программа. Женщина была готова прибить Макса за то, что не сообщил ей о находке, пусть не на борту станции, а хотя бы сразу после посадки челнока. Так бы кусочек славы достался руководительнице группы, но наглый внесистемный выскочка подгреб все плюшки под себя. Руслана сдержала саркастическую усмешку и поручила рассерженной даме размотать все ниточки до конца, установить, кто, когда и с какого рабочего места закачал в мозги лунного корабля составные части вражеского ПО. Отец услышанному верить не хотел, что редко случалось, поделился страшной новостью с дедом Брячеславом, исполнявшим несколько ритуальную роль старейшины княжеского рода. Разговаривали втроем в апартаментах Всеслава, самом защищенном от шпионов месте. «Вот же сукин выблядок», — проскрежетал дедушка, основательно сдавший физически, но не утративший ясности ума и резкости речи. «Сын, внучка, не спешите, расколите рот, склеить трудно, придется лечить гнилую ветку, надо узнать, какая крыса укусила Радмислава за задницу. Но, если они объявят мне войну, я буду вынужден ответить», — возразил Всеслав. «Война — это жертвы, а еще разрушения и потери. Что сделал Радмислав? Сократил добычу гелия. То, что просили Ахметова и Бахтияровы, продался им, не обязательно. Вдруг решил, что снижение добычи правильно скажется на цене. Если и восточные наши соперники ее снизят, стало быть, какая-то договоренность была, но они как снизят, так и могут вернуть», не согласилась Руслана. «А мы потеряли оборудование, заказать новый корабль, отстроить добывающий комплекс. Это миллиарды денег и месяцы отсрочки. Про грядущее страховое возмещение, полагающееся за ущерб, несмотря на сопротивление компании-страховщика, пока промолчала. Переговори с Радмиславом, сын», настаивал Брячеслав. «И тогда решай. Радмислав на орбите, завтра спускается. Месяц, пока окончательно в себя придет. Не любит людей космос. Да и я в свои годы чувствую себя на Земле космонавтом, готовым улететь. Не надо», — в один голос воскликнули его сын и внучка. Старейшина часто пугал приближением своей смерти, но пока его обещания не сбывались. Когда он шаркающей походкой покинул покои Всеслава, тот неожиданно попросил княжну на переговоры с негодяем зови своего ломщика. Пусть будет под рукой. Не лучше ли Ишер? Нет, дочка. Радмислав или его щенки переиграли Ишер. Похоже, знают или умеют больше. А твой непонятный тип утер им нос. Не доверяю чужакам, но они бывают полезны. Он, где? Под замком, в изоляции, под охраной. Под охраной, это хорошо. Радмислав быстро вычислит, кто его раскрыл, и может принять меры, вплоть до самых радикальных. Выходя от отца, княжна вдруг почувствовала, что некоторые упреки Макса не лишены оснований. Радиславичи, увлеченные величием идеи создания нового человечества, к представителям нынешнего рода людского относятся потребительски, всего лишь как к инструменту. Если ломщик погибнет от руки кого-то, подосланного Радмиславом или восточными конкурентами отца, тот будет сожалеть исключительно об утрате полезного сотрудника. Человек – это целая вселенная, и прочие аналогичные сентенции их княжескому роду не свойственны. За что Максу любить эту семью? Служит, но до поры до времени. Откровенно говоря, жаль, что он не благородных кровей. тогда кинул бы свою простолюдинку ради шанса на союз с высокородной. Но, как есть, в ипостаси кавалера он для нее не существует. Несмотря на решимость считать Макса лишь слугой их фамилии, Руслана через день вызвала офицера-безопасника и спросила, как пленник переносит заточение. Заметила, что у офицера разбита скула и немного заплыл глаз. Резвится, сволочь. Моментально оклемался после невесомости, занимается упражнениями целыми днями. Как-то гуляем втроем, спрашивает, что я буду делать при нападении на князя. Отвечаю, застрелю нападающего как бешеного пса. Тот, пользуясь малым расстоянием, ткнул меня в солнышко, напарника под ребро, оба скрючились. Не то что пистолет не достать, не вдохнуть воздуха. Они особо здоровые на вид. Он не рассказывал тебе, что в тюрьме на Крайнем Севере перебил несколько человек насмерть? Нет, госпожа, но охотно верю. Предложил нас тренировать. Вышли на полянку за леском. Да, многому научил. Но пару раз ты пропустил удар, княжне, несмотря на крайнюю занятость из-за кризиса со скифом, захотелось увидеть тренировку по мордобою. Не пару, больше. Если сниму френч и покажу торс, не надо тебе этого видеть, твое сиятельство. После разговора с ним Руслана сопровождала Макса на встречу с отпрысками Радмислава, испытывая странное ощущение, будто вела на поводке опасного и хищного зверя, способного сорваться и разнести врагов в ошметки. Но если он повернет клыки против отца, тому придется несладко. Княжна, как обычно, пошла пешком, и по пути от казармы до княжеской резиденции давала наставление ломщику. Как ты знаешь, их вилла находится в 12 километрах от Кречета. Радмислав пока редко поднимается с постели, Легослав тоже. Они примут участие в разговоре через чипы. То, чего я не увижу и не услышу, естественно. Зато увидишь двух старших сыновей нашего родственничка, Горислава и Екатеринослава. Четвертый принял вахту на станции. То есть вместо допроса подозреваемых предстоят родственные посиделки. Чай с пирожками предусмотрен, оставь шуточки. Я уверена, что у нас утечка информации. Гады знают, что мы до чего-то докопались. Мирной беседы не жду. Моя роль, они будут отрицать любые обвинения. Выступишь независимым экспертом. На службе у твоего отца и одновременно независимый. Дорогуша, ты ничего не перепутала? Руслана хлестко ударила Макса по тыльной стороне ладони. Придержи язык и не зарывайся. Какая я тебе дорогуша? Такая же, как я, независимый. Ладно, извини, сиятельство. В следующий раз расшаркаюсь и сделаю ножкой. Макс, хоть ты мне нервы не трепи. Они и так на пределе. Пришли. Девушка машинально поправила волосы перед зеркалом, одернула жакет и решительно направилась в зал для визитов. Обычно родню принимали по-свойски, но, похоже, уже ни для кого не было секретом, что между старшей и младшей ветвью пробежала черная кошка. Внутри резиденции ломщик и вправду вел себя корректно, чинно шагал на пол корпуса позади. Сзади него топали безопасники, один с уже привычной ссадиной на лице. Их четверка прибыла первой, охранники застыли за дверью. Пришел князь, уселся в кресло. Другое, справа и немного ниже заняла мачеха Русланы. Княжна опустилась за столик ближе к окну, стул по соседству достался Максу. «Что это за бюсты?» – шепнул он, указав на рядок изваяний, выстроившихся на полке у ближайшей стены. «Наши усопшие предки, начиная со Звездослава, моего прадедушки, а во, уже много поколений считаете себя голубой кровью». Руслана недовольно дернула плечом. На то, чтоб сохранять почтительность, Макса хватило очень ненадолго. Приглашенные, в зал вступили двое братьев. Старший, который Горислав, без предисловий сунул руку за спину и вытащил короткоствольный автомат. Княжна оцепенела. Казалось, все происходит как в замедленной съемке. Рука с оружием поднимается, но тело не слушается, нет сил даже шевельнуться, тем более отпрыгнуть в сторону, уходя с линии огня. Вот черный зрачок ствола глянул в их сторону. Неужели, конец, но у кого-то силы нашлись. В голову стрелку полетел тяжелый предмет, одновременно княжну толкнул слон или кто-то еще крупнее, сбросив со стула и навалившись сверху, когда помещение наполнила автоматная очередь. Спустя один удар сердца раздалась оглушительная трель не менее чем из пары стволов, и все вдруг затихло. Над ухом раздался горячий шепот. «Кому я должен был что-то объяснить про безопасность цифровых машин?» Макс беззастенчиво разлегся прямо на княжне и, похоже, не торопился слезать. Глава 16. «Воистину, работая на сильных мира сего, стоит рассчитывать лишь на гонорар или оклад, но не благодарность. Унесли тело стрелка, потяжелевшие от впившихся в него пуль. Екатеринослав стонал, сидя на полу, его тоже зацепило, но вбежавшие медики всецело обратили внимание на князя, шутка ли, перенес стресс, хоть не получил ни царапины. Макс отпихнул охранника, едва сдерживающего палец на спуске, одно движение, и молодой Радиславич отправится вслед за братцем в ад. Оторвал раненому рукав перепачканной красным рубахи и соорудил жгут на плече, из которого фонтанировала темная венозная кровь. После этого услышал голос князя: «Оставь, падаль, им займутся врачи, подойди». Если Макс предполагал, что его светлость собралась поставить спасителя на одно колено и, хлопнув клинком по плечу, возвести в достоинство рыцарей кречета за то, что броском в голову Горислава не дал тому прицельно выстрелить, да еще прикрыл Руслану от пуль своим телом, то жестоко ошибся. Князь гневался, что его спаситель разбил драгоценный бюст его любимого дедушки. Ситуация выглядела настолько абсурдной, что объяснить вывих в мозгах Всеслава Макс мог разве что черепно-мозговой травмой. Из-за отцовского плеча выглядывала княжна и делала страшные знаки глазами и бровями. «Если только ляпнешь что-нибудь не в попад, лично урою». Виноватый поклонился: «Прошу прощения, твоя светлость. В следующий раз, когда буду спасать жизнь тебе и твоей семье, выберу более подходящий метательный предмет». Вельможа оцепенел. Видимо, соображал травмированной головой, это проявление почтения или простолюдин всего лишь смеется над ним. Шумно выдохнул и удалился, волоча супругу в кельватере. Руслана задержалась и, когда княжеская чета скрылась за дверью, подскочила к Максу и вцепилась ему в запястье. «Спасибо. Сотни мужчин мне клялись в любви и преданности, но ни один не заслонил собой, рискуя жизнью. Да ладно, чего уж там, обращайся». Голубые глаза налились плотной синевой, губы собрались в гневную складку. Потом она рассмеялась. «Если бы знала тебя только первый день, решила бы, хамиш. Еще раз, спасибо. Кстати, ты понял, от чего вызверился отец? Изготовление нового бюстика могу оплатить из своего жалования. В чем, собственно, дело?» Руслана отпустила его руку и прикусила губку. «Конечно, ты не знаешь всех наших обычаев, да мы и не рекламируем их в среде непосвященных. Если рожденный простецом спас князя от верной гибели, то вправе рассчитывать на прием в семью. Иначе говоря, папа обязан предложить тебе стать Радиславичем. Вот как сестренка, да не сестра. Даже брак между нами теперь допускается, но в любом случае за тебя не выйду, не мечтай. Член семьи – это член клана, братства. Хорошо, брат Руслана, готов зваться сиятельством. И что теперь?» Сестра-брат всплеснула руками. «Очевидно же, ты, чужак с непонятным прошлым, нечипованный и внесистемный, с уникальными способностями ломщика, редкий драчун», поколотил княжескую охрану, «не растерялся под стволом автомата. Ты – сплошная угроза. Зачем такую угрозу запускать внутрь семьи? Отец имеет все резоны противиться. Значит, проехали. Согласен, 1000 на 100 призовых, и замнем для ясности. Обороты речи у тебя тоже чуждые. У нас не говорят замнем для ясности, хоть смысл понятен». Оп, взгляд девушки расфокусировался, она явно поймала сообщение на чип. «Твои притязания обсудим позже. Отец ввел чрезвычайное положение в кречете. Я протолкну тебе наивысшие полномочия в управлении сетью и бегом в вычислительный центр. Контролируй блокировку счетов, управление космическими объектами. В общем, всем, до чего мог дотянуться Радмислав, пока мы с ним разберемся. Бегу. Стой, я подумала, что ты как боец предпочел бы ехать с нами на штурм их резиденции. Нафиг надо, там будут стрелять. Я геройствую только под страхом смерти, когда нет выбора, сам никогда не лезу на рожон. Главное, ты не подставляйся. Меня не будет рядом, не прикрою. В первый раз в жизни на мне лежал мужчина, но мы не занимались шух-шух», задумчиво и совершенно не к месту произнесла княжна. «Забавно, что мысли обо мне у тебя приобретают эротический оттенок». Не полез в карман за словом Максим, пока убежал. Он действительно резвым аллюром двинул к залу с вычислительными машинами. Конечно, Зафир и его команда получили необходимые распоряжения, и блокировка электронных возможностей бунтовщиков началась. Но кто-то же сообщил им про колупание Максов по скифа, иначе не объяснить решимость Горислава немедленно стрелять. Неужели гаденыш предполагал, что убийством князя его жены и старшей дочери сможет привести Радмислава на княжеский трон, или тупо выполнял приказ отца? Но Брячеслав, со слов его внучки, вполне бодрый себе дед, сохранивший ясный ум, и он запросто может встать у руля до взросления сыновей Всеслава. Что-то шевельнулось на сердце. Ах, да, в самом деле его не покидало беспокойство за Руслану. Если она примет участие в карательной экспедиции, то подвергнется опасности. Нет, никаких романтических чувств и никаких разок можно, особенно накануне приезда Энги, он не испытывал. Но принцесса более других обитателей Кречета лоббирует интересы Макса. Даже заточение под домашний арест выглядело с ее стороны скорее заботой, а не наказанием. Позади Макса гремели ботинки двух безопасников, в суматохе событий не получивших отмены приказа следовать за ним по пятам. От них избавляться не стал. Ворвавшись в компьютерное сердце империи Всеслава, Макс потребовал полный отчет у Зефира, просмотрел список отданных команд и решил не вмешиваться. Штатные сотрудники гораздо лучше знают, как сковать руки непокорным электронными стяжками. Сосредоточился на другом, вернувшись к своим файлам из анализа по разбитого корабля. Так, Эйшер, Зефир, самые доверенные, они и самые подозреваемые, но не только. Доступ к отчету и получил еще кто-то с рабочего места, здесь, в вычислительном центре. Кто именно? Информация затерта. Макс провел ладонью по лбу. Думай, любое движение информации оставляет в машинной памяти несколько следов. Все не стереть. Он призвал на помощь и... Похищена и передана по сети важная информация. Вот предполагаемый промежуток времени. Кто и кому отправил данные анализа? Ответ пришел отрицательный. Искусственный интеллект, обработав колоссальный исходящий трафик за 2 часа после того, как Зефир и Эйшер получили доступ к файлам, не нашел данных о сливе секретов кому-то за пределы этого зала. Хакер предвидел, что противостоит опытному ломщику, и принял меры. Мы пойдем другим путем, как завещал дедушка Ленин. Предполагаю, что злоумышленник затер сведения о перекачивании файлов. Ищи подозрительный пробел в передаче данных в тот же период. Теплее. Паузы наблюдались на 6 рабочих местах. Мне нужна видеозапись. Что творилось на этих терминалах в момент пауз? Плохо, что объем информации невелик. При здешней скорости обмена данными много времени не надо. Макс рассчитывал, что шпион просто удалил часть записи об активности в нужный период точно так же, как пользователь любого персонального компьютера под Windows заходит в меню удалить данные браузера за последний час, за последний день, за все время, затем тупо кликает на наиболее подходящий вариант. Увы, операторы ВЦ всего лишь устраивали себе перерывы. В России их назвали бы перекурами. А вот 6-й подозреваемый не разочаровал. Он остался за терминалом и совершил несколько активных манипуляций ровно в то время, когда лог свидетельствовал о полной пассивности данного рабочего места. Попался. «Руслана, вы уже выехали к цели?» Ответ пришел незамедлительно. «Да, скоро уже. У тебя все под контролем, более чем. Похоже, обнаружил, кто слил результаты моего расследования твоим родственничкам. Иду задать ему пару вопросов. Макс, я сообщил отцу. Он дает санкцию на любые, повторяю, любые меры, чтоб получить признание до того, как мы начнем штурм. Принято. Не подставляй красивую грудку под пули». Он выключил терминал и поплелся к избранной жертве, проклиная себя, что подписался на эту миссию. Оператор машинного доения не сразу обратил внимание на подошедшего, а только когда Макс ухватил спинку его кресла и повернул негодяя лицом к себе. К сожалению, тот был тщедушный и какой-то хлипкий на вид. Чуточку проще морально гнобить здоровяка, без предисловий. Из-за того, что ты скормил на сторону сведения о вредоносном ПО, обнаруженном на Скифе, только что погиб один из Радиславичей, старший сын Радмислава, которому я проломил голову. Он пытался застрелить князя. Ты понимаешь, что натворил? Я никому. Потому, как жалобно блеял застигнутый врасплох человечек, яснее ясного читалось. Виновен. Думаешь, все подчистил, все зеркала? Я даже передачу данных через шлюз вычислительного центра не трогал. Проверил, кто затирал логи о работе на своих рабочих местах и сравнил с записью видеокамер. Ровно тогда, когда секретные файлы утекли наружу, ты увлеченно хлопотал над своим терминалом и удалял следы. Дилетант, намерен тягаться с профессиональным ломщиком? Так я умею не только машины ломать. На фоне попытки убийства князя твоей жизни и здоровья не стоят ни гроша. Макс всего лишь ухватил паразита за мизинец и крутанул его, молясь, что не придется ломать пальцы. Их потом залечить, плевое дело, но не хочется пачкать карму и совесть. Компьютерщик раскололся моментально. Ухватив его за шиворот, Макс поволок к своему терминалу, ни на миг не выпуская хилого засранца из поля зрения. Руслана, ушлепок по имени Брак воспользовался недосмотром Зафира, хакнул данные и перекинул их Гориславу. Сдать его полиции? Нет, нашей охране. Очень вовремя. Мы окружили резиденцию, отец сейчас начнет переговоры. Ты дал ему бесценный аргумент. Бесценный? Такой цифры нет. Конкретизируй в денежных единицах. Потом расскажешь, как у вас срослось. Не рискуй. Макс вручил разоблаченного предателя соглядатаю безопаснику с ссадиной на скуле, передал приказ княжны, совсем в духе Салтыкова-Щедрина. Держать и не пущать. Расслабился. На какое-то время развитие событий больше от него не зависело. Поборол искус вызвать Энгу, имея вычислительные ресурсы Кречета в своем распоряжении, потому что в нервной обстановке после попытки переворота подобные акции будут истолкованы превратно. «У тебя одежда в крови, начальник», — вежливо подкатил Зафир. «Не ранен, чужая кровь, а ты готовься к неприятностям». Почему Брак получил доступ к секретным файлам? Слушая оправдательное мычание Зафира, Макс сам знал ответ. Относительно надежно был установлен лишь запрет на перетекание информации во внешнюю сеть, где царствует Глоба. Внутри местной все хило. Мы же, подданные князя, практически его родные дети, сплоченные великой идеей, философией духовной свободы. А в реальности тут плетутся обычные интриги, разворачивается борьба за власть внутри клана, борьба за экономическое доминирование с другими семействами. Отличия от покинутого мира сохраняются лишь в несущественных деталях. Война, войной, а обед по расписанию. По окончании трапезы на терминал Макса прилетел видеоотчет Русланы о последних событиях, что само по себе было знаково. Никогда ранее она не удостаивала его столь подробным информированием. И здорово, что обошлось без стрельбы и без новых трупов. Радмислав велел пропустить гоп-бригаду князя к своей койке беспрепятственно, долго с ними беседовал, полностью признал вину в снижении добычи, конечно, исключительно в интересах Радиславича и поднятия рыночной цены гелия-3. Ломщиком-злодеем был выставлен покойный Горислав, его демарш в княжеском доме, якобы собственная инициатива молодого человека, дорого ему обошедшаяся. «Твой отец поверил, сделал вид, что поверил, ему мир в семье важнее, чем расставить последние точки над «и», — заверила княжна. Радмислав, выходит, знает, кто разоблачил их аферу с крушением корабля. Да, поэтому охрана будет сопровождать тебя постоянно. Да уж, такая охрана, что он сам в состоянии завалить ее голыми руками. Макс всерьез задумался о принятии княжеской фамилии. Одно дело, завалить внесистемного, совсем другое, персону голубых кровей, пусть даже искусственно перелитых в результате посвящения в родственники. В правоте последнего вывода он убедился после неожиданного приглашения в княжескую резиденцию, переданного после заката. От подобных приглашений не отказываются в духе «прости, устал, занят, давай до свидания». Поэтому он собрался и пошлепал туда, сопровождаемый двумя тенями в княжеской униформе. Предпочел бы беседу с Русланой, она, девица крайне неоднозначная, но хотя бы симпатичная. Когда возлежал на ней после стрельбы, убедился, и на ощупь вся вполне-вполне. Но его пригласил дед княжны Брячеслав, так сказать, князь-пенсионер. Покои его были обставлены в подчеркнуто старинном духе. Дубовые панели на стенах, тусклое освещение мелкими лампочками, имитирующими свечи, висели латы и оружие раннефеодальных времен. Сам дедок тоже выглядел задубевшей статуей самого себя, с коричневым морщинистым лицом. Насколько знал Макс, он был вдов. Единственный сын унаследовал трон, одна дочка выдана замуж в великосветских традициях, за отпрыска могущественного заокеанского рода. Другая отказалась от замужества и материнства, что предосудительно, но не криминально, и ведает больницей Кречета. «Присаживайся, Макс Ломщик», — предложил хозяин резиденции, — «и я присяду. Старые ноги не держат, как у молодых». Он явно прибеднялся, каких-то 69 лет от роду. В политбюро ЦК КПСС такой возраст считался расцветом для политика, а медицина этого мира, в том числе гериатрия, ушла далеко вперед по сравнению с советской. И на момент исчезновения Макса из родного мира лидеры США, России, Китая, а также маленькой Беларуси перешагнули 70-летний рубеж и не считали себя немощными, рассчитывая править долго, минимум до 80-ков. Молодым везде у нас дорога, а у штурвала державы, выходит, стоят лица пенсионного возраста. Так было и будет, нравится кому-то или нет. «Спасибо, твоя светлость», — поблагодарил Макс, сев в кресло. «Времени у меня мало на долгие предисловия. Сын выдал тело Горислава и живого Екатеринослава людям Радмислава, спеша засвидетельствовать, что почитает заключенный мир. Дохлого поганца уже вскрыли, поскольку родители заметили, что у того здоровая вмятина в башке. Ты его убил, а не пули. Бюст моего предка, увесистый, кстати, проломил недоноску лобную кость и висок, обломки пробили насквозь правое полушарие. В общем, не спасти, даже если сразу положили бы в реанимационный бокс. То есть он стрелял, осмелился перебить Макс, стиснув в смертной судороге пальцы и завалясь назад. Наши герои-охранники нашпиговали пулями фактического покойника, и у Радмислава появились новые аргументы. Нет никаких доказательств, что Горислав собирался стрелять, а не только припугнуть. Как вариант, не намеревался убить князя. Например, решил показательно разделаться с одним тобой, внесшим сумятицу в семью. Что промычал Екатеринослав? Ничего. Изображал беспамятство от потери крови, таким его и отдали. Сукин сын. Щенок? Нет, собаки зачастую лучше людей. Ломщик Макс. Я бы променял Радмислава на хорошего кобеля для нашей псарни. Знаешь, что Радмислав заявляет, прикрывшись мирным соглашением? Простолюдин убил Радиславича. Значит, достоин смерти. Требует твоей выдачи. Внутри ёкнуло. Он всецело находится во власти этих персон, мнящих себя высокородными. Вот она, княжеская благодарность. И гонорар платить не надо, покойнику он ни к чему. Но как спасший князя от смерти я сам получил право на вхождение в семью. Макс цеплялся за последнюю соломину, но она не выручила. На момент броска головы ты еще не считался Радиславичем. Так что, хоть причисли тебя к лику святых, Радмислав остается в своем праве. Мне бежать или вскрывать вены, это уж мне решать. Как старейшине, дед сепловато вздохнул. Да, ты отнял жизнь, но спас Екатеринослава, зажав ему рану. Иначе тот помер бы от потери крови по пути в больницу. Поскольку речь идет о довольно древних традициях, я помню еще одну. Поединок. Сомневался, знаю же, что все эти ломщики да операторы цифровых машин сплошь дохляки. Но видел тебя в записи, как расправился с Гориславом. Не такой уж ты хилый. Примешь вызов, дичь какая-то. Фехтование на световых мечах, дуэль на автоматах с полным магазином, защекотать до смерти. Ты, фантазер и насмешник, а дело серьезное. Если объявить право на поединок, Радмислав, вызывающая сторона, значит, выбор оружия за тобой. Танк, ему автомат. Сейчас лишишься моего покровительства, если не образумишься, тогда голыми руками. Рукопашный бой, до увечья или до смерти. С удовольствием откручу Радмиславу его высокородную башку. Старик махнул рукой. Ты, безнадежен. Думаешь, в Кречете никто не умеет драться? К тому же Радмислав не выйдет после года в невесомости. Он едва на ногах держится. Выставит бойца, не обязательно Радиславича, из челяди, дурдом, или оперетта дурного вкуса. Но если это самый разумный выход, я согласен. Возвращаясь к себе, Макс подумал, что лучше бы соперник в самом деле не происходил от благородных родителей. Иначе, в случае успеха, простолюдин снова убьет аристократа, а пострадавшая сторона потребует сатисфакцию. И так до бесконечности. Интересно, что думает по этому поводу Руслана. Но искать девушку в резиденции в столь поздний час не камильфо, а тащиться в вычислительный центр к терминалу ради связи с ней Макс поленился. Глава 17. Нас бьют, а мы крепчаем и даем сдачи. Наутро после разговора о предстоящем поединке Макс заставил и прошерстить финансовые операции младшего княжьего крыла и с удовлетворением прочитал ответ. В числе замороженных средств, с которых, несмотря на мир дружба сосиска, не снят арест, лежат 2,5 миллиарда, полученные внезапно из совершенно непонятного счета. При этом часть получена за сутки до крушения лунного грузовика, а остаток – сразу после инцидента. Уши Бахтияровых вылезли наружу после подключения глобы. Конечно, банковские трансферы закрыты для постороннего глаза, но если правильно составить промпт для Руслана, ваши родственнички получили взятку в 2,5 миллиарда за диверсию на Луне, так что это не просто идейный шаг по регулированию бизнеса вопреки воле твоего отца. Кстати, я эту сумму ему перекинул. Пусть сам решает, что с ней делать, что ты наделал. Больше никаких транзакций без прямого приказа, понял меня, скоро буду в центре. Она примчалась, запыхавшаяся, даже похорошевшая в румяности, ни следа, что менее суток назад побывала на волосок от смерти и видела смерть. Макс привычно вырубил терминал при ее приближении и начал первым. Позволь угадаю, его светлость запретил даже финансовый мониторинг проделок многоюродного братца, лишь бы не продолжать конфликт. Да, Радмислав прекрасно сознает свою вину и Горислава, извлек урок, не вмешивайся. Точно не вмешаюсь, хмыкнул Макс, потому что в ближайшие дни убьют. Твой родственничек, якобы усвоивший урок, намерен грохнуть меня, поскольку я разоблачил его махинации и способен отследить остальные. Снимай охрану, не поможет. Макс, в ее тоне промелькнула нотка обреченности. Ты не хочешь понять, мы играем в очень большую игру, за спасение человечества через сохранение традиционных ценностей и духовности. На фоне этого мелкие подлости Радмислава, всего лишь эпизод, неприятный, но проходной. Что же касается тебя, дед нашел гениальный вариант с поединком. Ты крепкий, вон как поколотил нашу охрану, справишься. Ты уверена? Я посмотрел, у них практикуют профессиональный рукопашный бой, что-то в древних славянских традициях, без ограничивающих правил, с ударами в горло, в глаза, в пах, с укусами. Это не твои инвалиды из охраны, которых, если не успеют достать пистолет, любой уличный хулиган обидит. Тех, кого приставили ко мне, чуток натаскал, но этого мало, нужны месяцы занятий. Да и я, не тренер, и всего лишь старался вспомнить, чему и как учили меня самого. Не убьют. А если потеряешь, например, глаз, руку или ногу, сама оплачу выращивание имплантата из твоих клеток. Через полмесяца будешь как новенький. Я у тебя в долгу. Спасибо на добром слове, съязвил Макс. А теперь возвращай миллиарды Радмиславу. Покупательная способность местных денежных единиц точно не меньше, чем у евро. Вот так, широким жестом, отказаться от числа с огромным количеством нулей, 2500000000. Если и правильно посчитал, Бахтияровы с подъема цен на гелий-3 отбивают это вложение менее чем за полмесяца. В принципе, инвестиция в терроризм уже окупилась. Плюс получили мощный рычаг давления на Радмислава. А ведь ничто не помешает Максу кинуть эту сумасшедшую сумму на собственный счет. Тот, где лежат деньги, добытые еще в Тремихе. Зачистить следы транзакций настолько, что криворучки уровня Зефира вряд ли найдут их быстро, открыть массу аккаунтов, распылить куш на десятки частей и свалить из кречета. Макс, без чипа ловите, если сумеете. Знания об этом мире уже достаточно, чтобы раствориться без следа, потом всплыть на другом конце земного шарика под другой личиной и с чипом в голове, никак не соотносимой с похищением княжеской взятки. Искушение было настолько велико, что рука на секунду застыла в нерешительности. Но здравая идея быстрого обогащения разбилась о единственное непреодолимое препятствие. Он не вор. Даже если представился шанс спереть грязные, преступные деньги, и никто его за это не накажет, воровать не станет. Так мама воспитала. И Макс отправил миллиарды на прежний счет. По приказу Русланы разблокировал доступ прежним пользователям. Умничка. После боя мы с дедом насидим на отца с просьбой предоставить тебе членство в семье. На своего Радмислав не покусится. Будешь полноправным Радиславичем, только без возможности наследовать титул. Дорогуша, прости, твое сиятельство. Ты же не глупа, а, значит, просто наивна. Не верю, что формальное включение меня в семью остановит Радмислава, если он зациклился на моем уничтожении. Кроме того, получение вашей фамилии дает не только права, но и налагает обязанности. Про них ничего не знаю. Например, могу ли покинуть кречет навсегда по собственному желанию? Покинуть, конечно, с позволения отца. Но вся наша родня за пределами района служит семейному делу, в фирмах, на предприятиях, в космосе. На самых ответственных должностях сидят только Радиславичи. Но почему Зафир, ведающий самым главным цифровым звеном в цепи управления империей, не из семьи? Потому что он лучший. Был до твоего появления, поправилась Руслана. Не хочу забегать вперед, но, если вольешься в наши ряды, эта должность будет предназначена тебе. Ты и так здесь фактически главный, только не своевольничай с денежными переводами. Я улучшила тебе настроение, скорее, внесла сумятицу в мироощущение, где и без тебя вихри враждебные веют над нами, из-за полной неопределенности. Ничего, вот-вот все станет на свои места, скоро свою девушку встретишь. Получишь дом, достойный семейного Радиславича, вместо закутка в казарме. Жизнь налаживается. Она удалилась. Макс включил запись их разговора. Он фиксировал каждое слово. Распоряжение о переводе 2,5 ярдов – слишком серьезная штука, чтобы не иметь приказа это сделать. Заодно прогнал несколько раз 3 слова. «Скоро свою девушку встретишь». Дал задачу и сделать эмоционально-фонетический анализ. Компьютер бесстрастно подтвердил. Голос княжны дрогнул. «Значит, не безразлично к появлению другой женщины около Макса. Вряд ли влюблена». Просто раздраженная собственница, что грозит проблемами Инге и ему самому. Но до встречи с подругой надо дожить. Долго его не держали в неведении. Бой назначен на следующий день после похорон Горислава. Это траурное мероприятие транслировалось по сети Кречета. Макс посмотрел фрагмент, сидя в ВЦ, и почувствовал тошноту от наигранности и фальши происходившего. Актеры играли добросовестно, но из рук вон плохо. Князь присутствовал и даже произнес проникновенную речь, печально заявив, что нелепая случайность оборвала жизнь столь перспективного молодого человека. Интересно, как старик Бречислав отреагировал, что бюст его предка – всего лишь нелепая случайность. Хорошо хоть, что самого Макса не вынудили явиться на похороны и изображать скорбь по случаю смерти негодяя. Неожиданным финалом дня стал визит в ВЦ 2 братьев – Екатеринослава и Легослава. Первый вполне держался на ногах, несмотря на то, что с ранения прошло так мало времени, и правая рука покоилась на перевязи. Второй уже достаточно пришел в себя после годичного пребывания в невесомости. Все же местная медицина в самом деле, на высоте. Подстреленный опустился на стул, утром гретой попой Русланы, космонавт подвинул второй. Оба были в черных костюмах, не по погоде плотных. Лицемерить как на похоронах не будем, отмел дипломатические маневры Макс. С чем пожаловали? С миром. Сразу заявил Екатеринослав, очень мало похожий на невысокого и плотного братца. Он был строен, светловолосый, высок, куда больше 1,80 м. Неудивительно, что такое большое тело зацепила пуля. Я помню, ты мне первый пришел на помощь, хоть не должен был, и на станции вел себя как вменяемый, добавил Легослав. Но хитер, мы даже предположить не могли, что вычислишь наши действия. Эйшер точно бы не справилась, он вздохнул. Но пойми сам. Когда грохнулся скиф, никто не погиб и погибнуть не мог, мы за этим проследили. А ситуация с Гориславом совсем другая. Только не заливай, что он не собирался стрелять. Иначе зачем патрон в патроннике и снятый предохранитель? И не надо мне, нас вынудили напасть первыми. Хотели посадить отца на престол вместо Всеслава, это другое, промычал Екатеринослав. Мы не могли знать до конца, что задумал брат, продолжил второй. Зато я знаю, потому что задал ей задачу анализа ваших действий. Многое отслеживается просто по банковским операциям. Радмислав готовил комбинацию около полугода. Решающим козырем должны были стать 2,5 миллиарда от Бахтияровых, заказчиков крушения скифа. Но мои действия и выявление вашего заговора смешали карты. Не знаю, кто решил ускорить события, сам Горислав или все же Радмислав, но вы начали, не завершив подготовку, и случилось то, что случилось. Ваш брат в земле, ваш отец в неявной опале, а Всеслав по-прежнему у власти. Макс, вкратчиво подкатил Легослав, ты же самый умный здесь, тебе больше всех надо, зачем лезешь без мыла туда, куда не просит? Потому что я, наемник, мне приказали установить причину крушения скифа, и я установил. Приказали взять под контроль всю цифровую сферу Кречета. Я обнаружил интересные плюшки и доложил. Успокойтесь. Руслана передала мне приказ отца. Умерить пыл, вы все изображаете родственно-братскую любовь, не нужно мешать. Да пожалуйста. Ваши миллиарды я разблокировал, наслаждайтесь. Но почему Радмислав аж кипятком писает, желая меня прикончить? Месть за сына, так его в любом случае замочила бы охрана, только он бы успел бы положить князя с женой и меня с Русланой. Нет, заверил Екатеринослав. Он был выдающийся стрелок, ворвавшихся пентюхов срезал бы одной очередью. То есть выживший брат был 100% в курсе кровавого плана, отметил про себя Макс. И еще раз нет, дополнил Легослав. Дело не вместе, точнее, не только в ней. Ты опасен для нас и в будущем. Если Всеслав или Руслана дадут тебе команду ФАС, порвешь. То есть я обречен, не обязательно, если мы договоримся. Наемник, так исполняя свои обязанности, но не слишком усердствуй. Если бы прокатился пассажиром на станцию и присоединился к общему, мы ничего не нашли, никто бы тебя ни в чем не упрекнул, и все бы катилось по накатанной. Там, в космосе, я тебя недооценил. Есть предложение лучше, выстрелил Екатеринослав, дождавшись, наконец, удобного момента. «Служи нам, тогда меня прибьют князь с дочкой», – пожал плечами Макс. «Не, ребята, я лучше приму предложение о вступлении в вашу семью, как велит древний обычай, и буду подчиняться общим правилам, а не метаться между двумя нанимателями. Вам же скажу следующее, обещаю не рыпаться». Тем более князь принял решение крепко закрыть глаза на все ваши выходки. «Это не выходки», — мягко возразил Легослав, — «и ты меня поймешь. Тебе же здесь промыли мозги пропагандой о традиционных ценностях, духовности, исторической задаче по сохранению человеческого рода. Что-то не так, так, да не совсем. Ты же видишь ситуацию изнутри. Приток единомышленников Всеслава в Кречет идет, но он довольно редкий. В основном это неудачники, не нашедшие себе места в мире развлечений, даруемых глобой. Да ты и сам такой, без чипа, без памяти о прошлом. Но есть другая часть человечества, им не нужно втирать про духовность и традиционные ценности». Максу действительно стало интересно. «Ты о ком?» «Об экстремалах. Человек по природе хищник, боец. На себя посмотри, ты на них похож больше, чем на неудачников. И как нас не размягчают удобства существования, очень многим хочется чего-то на грани. Помнишь, спрашивал у меня на орбите, почему выбрал себе столь некомфортную стезю? Вот и ответ. Космос – предельно враждебная среда для человека, особенно за пределами магнитного поля Земли. Тем не менее, многие тысячи рвутся хотя бы в туристические рейсы, на орбиту планеты и на Луну. Не всем, но очень большому проценту особей нашего вида нужны условия выживания едва ли не на волоске от гибели. Постные увещевания «а давайте добровольно ограничим себе развлекательные видосы ради высокой духовности» просто ничто по сравнению с адреналином от посещения соседней планеты, до которой мы так и не добрались. Будущее человечества, не духовные аскеты с консервативным мышлением, едва ли не сектанты, а первопроходцы звездных дорог. Знаешь, для чего нам эти миллиарды? Не для переворота. Их не хватало до начала стартапа, строительства завода космических кораблей. Не тех, что не способны уходить дальше Луны. Мы намерены восстановить технологии полуторавековой давности, когда люди запросто могли добраться до окраин нашей звездной системы за каких-то года два бортового времени, до ближайших планет, за месяцы. Не просто воссоздать, а дополнить всем лучшим из нового, что изобретено и открыто за следующие 150 лет. Как только получим прототип, поднимаемый на орбиту обычными ракетами корпорации «Радиславич», сможем привлечь инвесторов и заказы, не трогая основной капитал семьи и доходы от обычных бизнес-схем. Человечество, расселенное по космосу, точно будет вечным. Как минимум, наша программа дополнит существование земных островков так называемой философии духовной свободы. Как тебе такое, ломщик Макс? Готов поддержать стартап и не совать нам палки в колеса? Похоже, Легослав не врал. Искренне верил в проект, ради которого готов согласиться на автоматный расстрел части семьи. Заманчиво, подтвердил Макс. Но давайте без пальбы по своим. Хорошо, тогда обещаю быть предельно лоялен. В рамках исполнения приказов Всеслава, конечно. Братья переглянулись. Наверное, это лучшее, что мы могли от него услышать, подвел черту Екатеринослав. До завтра. Следующий день в любом случае не сулил ничего хорошего. Руслана обещала имплантат вместо выбитого глаза или оторванной конечности. Это если останется жив. Такой себе вариант, особенно накануне встречи Энги. Потерпи, милая, ручки-ножки постепенно отрастут, как мне сказали. Бой чести князь назначил утром на стадионе, в получасе ходьбы от его резиденции. Стояло 1-3 июня, или просто 6-го месяца по местному. Солнце шпарило как все мем. Освобожденный от обязанностей в вычислительном центре по случаю мордобоя, Макс пробежал это расстояние трусцой, разминаясь. В заплечном мешке лежал нехитрый инвентарь. Драться решил в наиболее привычном по армии облачении. В высоких ботинках со шнуровкой, несколько замедляющих удар, но, если удачно врезать такими, уноси готовенького. На руках легкие перчатки, предохраняющие кулаки от травм, но не смягчающий удар, без шлема и капы. Поле, размером с баскетбольное, уже украшал помост без канатов. Упадешь за его пределы, прямо на головы зрителей. Скамьи для них выставили вплотную к месту ристалища. Секунданты не полагались. С южной стороны, чтоб солнце не било в глаза и не мешало смотреть за гладиаторами, был установлен навес над княжеской ложей. Туда стягивались Всеслав с супругой и детьми, Радмислав с отпрысками и другими членами клана. В общей сложности человек 80, если не больше. Им бы боксеров или бойцов ММА, подумал Макс. В мире цифровых развлечений, пусть в Кречете они доступны в усеченном виде, не хватает живых мясных единоборств. Вот тогда выйдет и окупится стартап, обреченный на успех, а не какой-то аналог стрёмного старшипа. Вслед за Максом на помост вышел некрупный мужчина лет 30, росточком чуть пониже, обутый в мягкие сапожки с собранными в гармошку голенищами, в широких штанах и в рубахе, опоясанный кушаком, которую снял, обнажив торс, руки голые. Телосложение имел не самое впечатляющее, да, подкачался, но никакого пресса с кубиками и атлетических бицепсов-мячиков. Макс тоже оголил верхнюю часть туловища. Без запретов, акцент на борцовскую технику, пусть не совсем честно, но не против правил, крепко натерся маслом. Под ярким солнцем оно блестело, лишь чуть впитавшееся в футболку. Я, Мел, тренер Радиславичей по славянскому рукопашному бою. Я, Макс, просто ломщик и драчун-любитель. Они пожали друг другу руки. Свирепые рожи, демонстрация готовности броситься на соперника до начала поединка. Оскорбления в духе «я твою маму шух-шух» здесь места не имели, в отличие от ММА, УФЦ и прочих единоборств того мира, где взаимное хамство служит элементом шоу. В Кречете все проще, борьба до увечья или до смерти. Судья проверил отсутствие какого-либо оружия в карманах бойцов и оставил их одних. Если правил нет, судейство излишне. Оба начали осторожно, перемещаясь в обычной левосторонней стойке. Максу сразу бросились в глаза необычные жесты руками. Мел при каждом приближении загребал как кошка лапами, пальцы расставлены и готовы к захвату. Имело бы смысл, надень соперник кимоно или борцовскую куртку. Лоснящееся от масла тело попробую держи. Макс мысленно поставил себе плюсик. При очередном сближении пробовал атаковать, в колено ребром стопы, обутой в тяжелый ботинок. Попытка перехватить бьющую ногу влечет открытие с одной стороны, и в брешь летит мощный прямой кулаком. Мел не повелся на примитивную ловушку и элементарно уклонился от удара. В его движениях сквозила исключительная пластичность, даже развинченность. Когда Макс добился первого попадания в скулу противника ценой пропущенного бокового в ухо, поразился, что кулак почти не встретил сопротивления, будто бил в поролон. Голова Мела качнулась на фантастически расслабленной шее. Через короткое время Макс понял, Мел просто играет с ним как кошка с мышью, порой пропускает удары, но они явно не наносят ему вреда. Мел словно был соткан из мягкой резины, и выжидает момент для единственной убийственной контратаки. Ладно, ход из серии против лома нет приема. Выпады в голову на средней дистанции, вынуждающие противника поднять руки, короткий резкий поворот корпуса влево, выброс ноги и жестокий удар пяткой по почке. Тело продолжает вращение, на миг оказавшись спиной к сопернику, после чего левый локоть врезается ему в лицо, и сразу, ногой в живот, прямые правой-левой. Мел упал и тут же перекатом вернулся на ноги. Видно, что потрясенный рассержен. Чуть оклемавшись, сам бросился атаковать. Удары кошачьих лап были весьма разнообразны и очень многие доходили до цели. Макс трижды пробил ему в живот приемом, именующимся в карате Майагири, чтоб просто разорвать дистанцию. Ботинок словно утопал в желе. Мел умудрялся начать движение назад каждый раз, получая в пузо, и не испытывал ни малейшего дискомфорта, хоть армейским ботинком запросто проломить дюймовую доску. Раз поймал ногу Макса и резко дернул вверх, заставив того хлопнуться на задницу, но успех не развил, позволив вскочить. Публика не орала, не свистела, не подбадривала. Собравшиеся смотрели на мордобой как на балет. Тихо и пристойно. Макс почувствовал первые признаки усталости. Отдохнуть бы минуту и выпить глоток воды, самое то, а тут еще солнце жарит все сильнее и сильнее. Почему-то противник, находившийся ровно в такой же ситуации, не выглядел утомленным. Он бил в ответ редко, но точно. Макс ощутил эффект от тяжелых, проникающих на глубину ударов. Отвечал сам. Отлично зашел лоу-кик в ногу. Мел заметно захромал и утратил часть завидной подвижности. Наверное, решил, что время игр закончилось, и пора перехватывать инициативу. Это был ураган. Казалось, рук у него больше, чем у богини Шивы, а ног больше, чем у коня, и все легаются. Вошли в клинч, Макс провел подсечку, начали барахтаться в партере, где соперник не смог провести захват, зато извернулся и с размаху врезал локтем. Ребра пронзила такая боль, что картинка перед глазами посерела и поблекла. Пользуясь большим весом, Макс все же оттолкнул соперника и вскочил на ноги, молясь, чтоб не потерять сознание от болевого шока. Они обменивались ударами еще с минуту, причем Мел ни разу не попытался влепить по месту перелома. Затем бросился в ноги, перехватил Макса под коленки, совершенно равнодушный к ударам по спине, и опрокинул его навзничь, взгромоздившись сверху. «Если ударю в правый бок, сломанные ребра проткнут легкое», — шепнул сопернику. «Но Екатеринослав просил тебя не убивать, и что мне делать?» Макс выплюнул эти слова вместе с кровью. Зубы шатались. «Три раза стукни рукой по помосту, признавая мою победу. Встаем и расходимся. Как ребра заживут, приходи на мои тренировки. Ты, крепкий парень, только ни хрена не умеешь». После трех ударов о помост трибуны зашумели. Радовались болельщики Мела. Поклонники Макса, если таковых наберется хоть один, молчали. Победитель поднялся, помог Максу. Счастливо поднял руки вверх, приветствуя своих, ветвь Радмислава. И тут пуля пробила ему голову. Стреляли, кажется, везде, в том числе в княжеской ложе. Когда пальба стихла, Макс через кровавую пелену на глазах увидел, как ее покидают Всеслав с Русланой и остальные его домочадцы. Радмислав с сыновьями и прочими приближенными никуда не ушли. Мертвые не ходят. Поперек прохода скрючилась в луже крови мелкое тельце оператора ВЦ, похитившего данные анализа по погибшего корабля. Макс сполз с помоста, княжна тут же подхватила его. «Ты цел, ребра сломаны, три или четыре, не вздохнуть, но ты продолжал сражаться. Обопрись о меня, отведу к врачам. Моя тетя, главврач нашей клиники, знаю, отчего-то прикосновения Русланы, ранее довольно приятные, сейчас вызывали отвращение. Избитая голова варила плохо, но главное сообразила. Макса использовали в темную, в качестве приманки, чтоб собрать всех оппонентов и перестрелять как загнанных волков. Один сын Радмислава сидит на орбитальной станции, но что он может, оставшись без родни? Младшую взбунтовавшуюся ветвь вырезали практически подчистую. Добро победило зло, поставило это зло на колени и зверски замучило. А оно имеет право после этого зваться добром? От неосторожного движения Макс почувствовал нестерпимую, всепожирающую боль и отрубился. Глава 18. Сознание пробудилось какое-то сумеречное. Нет, скорее мерцающее. Реальность то пробивалась к нему, то исчезала. Из глубин памяти почему-то всплыл хриплый голос, напряженно возвещавший под бренчание гитары. «За 8 бед, один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся». Врач резал вдоль и поперек. «Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток». И я держался. Наконец, Макс открыл глаза и заморгал. Дневной свет показался непривычно ярким. Разумеется, Владимира Высоцкого с гитарой в палате госпиталя Кречета не наблюдалось, и больница была совершенно не тюремной. У койки стояла дама средних лет, чертами лица отдаленно напоминавшая Всеслава, точно из княжеской когорты. Чуть далее некий медик колдовал у терминала. «Я, Любослава, главный врач больницы. Пришла пора достать тебя из реабилитационного бокса. Как себя чувствуешь?» «Еще не понял», он приподнялся и сел. «Ничего не болит. Какое сегодня число?» 12.06, любезно сообщила сестра князя. «Ты, здоров, но слаб от обездвиженности. Твои ребра сращены, повреждения внутренних органов от воздействия обломков ребер залечены. Рекомендую остаться в больнице под наблюдением еще 3 дня, потом, свободен. Но до приземления джет-плейнинги всего 2 суток. При всем уважении, твое сиятельство, у меня есть неотложное дело. Ради него готов двигаться, даже будучи мертвым». Медик на заднем плане хихикнул. Любослава, воспитанная в благородных манерах, сдержалась. «Твое право, но ты можешь упасть даже по дороге в казарму. Мне нужно в вычислительный центр. Могу ли просить тебя о любезности выделить санитара-провожатого?» «Договорились. Одежду тебе принесут.